Бонус шестой. Аня. Столько воздушных шаров, сколько я увидела в день выписки, я не видела еще никогда в своей жизни. Больше всех ликовала и радовалась Маша. Бегала вокруг белых конвертов с розовыми бантами и заглядывала в них. «Какие маленькие, какие маленькие!» – говорила она с придыханием, всматриваясь в крошечные лица. Выписка удачно совпала с каникулами Маши. Никаких нам инфекций, лишних бацилл для неокрепших организмов, только отдых и куча времени, чтобы привыкнуть к новому ритму жизни. Но я и так за эти дни, кажется, привыкла и наладила маломальский режим. Вот сейчас девочки наелись молока и смеси и проспят пару часов. Затем буду кормить по новой и Варю еще какое-то время качать на руках. Из них двоих она оказалась самой беспокойной девочкой. Василиса же практически все время спала и вес набирала лучше сестры. Еще вчера я получила все выписки на руки, собрала часть вещей и передала их Игорю. Утром он привез мне одежду на выписку. Елена Александровна тоже приехала и помогла собраться. Машу в роддом не пустили, и они с отцом Игоря остались ждать нас внизу. На выписку приехал и Станислав Борисович со своей семьей. Хоть мы и общались с ним довольно часто, но называть его так же просто, как Игорь, мне все же было неудобно. Тем более долгое время я работала на него, и он был моим начальником. «Поздравляю!» – Марина со Станиславом подошли и вручили мне огромный букет. Игорь прижал меня к себе и запечатлел целомудренный поцелуй на губах. «Господи, какие вы счастливые!» – выдохнула Марина. «Через 9 месяцев забираешь меня из этого же места с маленьким кульком в руках», – строго заявила она, а я не смогла сдержать улыбки. «Это и в самом деле заразно», – согласился Станислав, глядя на нас сияющими глазами. «Ты как раз мечтала о девочке, да?» – томно протянул он и прижал к себе супругу, заглядывая ей в лицо. Игорь нанял фотографов и анимацию, создал для всех нас сказку, и я предвкушала, как получу все снимки на руки и повешу их потом на стену в нашей комнате. Эти мгновения и каждую эмоцию на лице девочек, Игоря, Маши хотелось ежеминутно снимать на видео или фотографировать. В напоминание о беременности у меня остался шов внизу живота, который выглядел не так уж и плохо, как изначально мне показалось, когда я впервые его увидела. Да и мелочью казалось это отметина. Куда важнее был итог всех страданий и страхов. 2 сокровища, которые на руках держали новоиспеченные бабушка и дедушка и светились счастливыми улыбками. Через полчаса я уже сидела на заднем сиденье внедорожника, окруженная детскими креслами. Родители Игоря приехали на своей машине, и Маша поехала вместе с ними. «Такими темпами нам нужен будет минивэн», – Игорь тихо засмеялся, наблюдая за мной и дочками через зеркало заднего вида. «Какими темпами?» – мой голос дрогнул, и я посмотрела на него с крайним изумлением. «Нет, я не об этом», – уверенно заявил Игорь. «Если ты, конечно, захочешь еще детей, они у нас будут, но не так скоро», – тут же заверил он, заметив, как побелело мое лицо. «Я говорю о том, что Маше еще рано на переднем сиденье кататься, а места сзади не так много, чтобы всех рассадить. Отомри!» «А что, если я всегда теперь буду рожать двойни? Я читала в блоге про одну такую семью, и, честно сказать, я, конечно, не против, но...» «Круто!» – отозвался Игорь и рассмеялся. «Я куплю номерки и буду вешать на детей. Ты бы сразу сказала, что такая плодовитая!» «Игорь!» – рассмеялась я следом, только сейчас понимая, что все это была шутка. «Я просто соскучился по тебе, Аня, а мой отпуск закончился. Вот что за несправедливость!» В голосе Игоря послышались нотки грусти и раздражения. «Не переживай!» «Не могу не переживать», – перебил он меня. «Ты родила мне детей, я сделал тебе предложение почти 2 месяца назад, а ответа так и не получил». Неожиданно смутившись, краем глаза я наблюдала за Игорем, теряясь в догадках, он серьезно сейчас говорил о предложении или снова шутил. «А на свадьбе будет столько же шаров, сколько было сегодня на выписке?» «Еще больше будет. И 4 красивых белых платья в пол, море цветов и куча улыбок. Ты согласна?» – серьезно спросил он, и я тихо охнула. «Звучит заманчиво», – восхищенно выдохнула я после небольшой паузы. Наверное, каждая мечтала о пышной свадьбе и белом платье, и я была не исключением. А еще представила, в каком восторге будет Маша, и улыбка расползлась на моем лице еще шире. «Знаешь», – загадочно протянула я, – «обычно принято, чтобы молодой человек спрашивал разрешение у родителей невесты, но так как у меня их нет, то тебе прямая дорога за благословением к Маше». «К Маше?» – ухмыльнулся он. «Ну, держись, она все уши тебе прожужжит, и ты еще сама будешь не рада этим словам», – заливисто рассмеялся Игорь. Он сдержал свое слово. «Маша теперь каждый раз, когда мы оставались наедине, спрашивала у меня, когда будет наша с Игорем свадьба. Обожала трогать маленькие ручки и ножки малышек, смотрела на них с такой нежностью, как я когда-то на нее смотрела, когда сестренка была такая же маленькая. Теперь я понимала, что материнский инстинкт проснулся во мне еще тогда, когда столкнулась с первым безразличием матери. Мне так больно было за маленький беспомощный комок, который вдруг стал не нужен самому теплому и родному человеку на свете. Я стала для Маши мамой, сестрой, подругой и собиралась быть ею до самого конца. С появлением девочек это чувство даже возросло. Парадокс, но мне казалось, что, родив своих детей, стану меньше уделять сестре внимания. Но Маша так плавно вклинилась в наш режим и помогала мне с девочками, гуляла вместе с ними, мы ходили к реке и проводили много времени все вчетвером. Маша брала краски и мольберт, и пока девочки спали, я смотрела, как она рисует. Первые дни после операции давались очень тяжело, но сейчас, спустя столько времени, мне уже казалось, что огромный живот остался в прошлой жизни. Смотрела на детей и не понимала, как они там умещались внутри меня. На Васю и Варю хотелось смотреть ежеминутно, перебирать маленькие пальчики, даже когда они не спали и капризничали, я редко поддавалась унынию. На выручку, конечно, приходила и мама Игоря. С ней мне было очень легко, и несколько часов в день я могла вполне уделить себе. Садилась за учебники и готовилась к сессии. Но, правда, постоянно хотелось спать, и я мечтала уже поскорее все сдать, чтобы выделенное мне Машей и Еленой Александровной время провести в сладком сне. «Аня!» – позвал Игорь. Я сидела на кухне за учебниками. Девочки легли спать, и до следующего кормления было еще пара часов. Я дала себе мысленную установку сдать сессию, которая начнется через 2 недели. А до следующей еще далеко, успею отдохнуть. Подняла голову и потерла сонные глаза. «Пойдем спать, ты хочешь объять необъятное?» Мужская рука легла мне на плечо и слегка сжала его. «Да», – отозвалась я и зевнула. «Идем, голова все равно ничего не соображает. Завтра в обед вернусь к этому граниту, который никак не сгрызу». Мы поднялись наверх и по очереди поглядели в кроватку с девочками. «Знаешь, я тут подумал, что от тебя не дождешься внятного ответа, и решил тебя подтолкнуть к одному шагу посредством шантажа». Взял мою руку, слегка сжал, поглаживая ладонь подушечками пальцев. «Что?» – подняла лицо и встретилась с его потемневшим взглядом. «Что Игорь имел в виду? Какой шаг? К интимной жизни мы уже вернулись 1,5 месяца назад. Каким еще шагам он собирался меня подталкивать?» «Должен же я на законных основаниях иногда требовать у тебя выполнения супружеского долга», — говорил серьезно, а сам улыбался. Как же я обожала его улыбки, вечно бы на них смотрела. «Намекаешь, что пора надеть на него кольцо?» Он массировал мой безымянный палец на правой руке. «Нет, намеки закончились. Ставлю перед фактом. Во-первых, у девочек должен быть отец, у тебя муж, а у Маши защитник». «Наверное, и дату ты уже подобрал?» Зная упрямый характер Соломона, уверена, он уже все придумал и продумал 1000 раз. Это с виду он занятой и серьезный мужчина, а со мной и девчонками озорной весельчак. «Конечно, ты не пожалеешь о своем согласии», — хрипло протянул он. «Согласна же?» «Как будто у меня есть выбор», — хмыкнула, кивнув на кроватке. «Хотя бы дату мне скажешь?» «Даю подсказку. Конец августа». «Мой день рождения?» – вопросительно заглянула в лицо Игоря, и он утвердительно кивнул. «Да, Маша дала мне согласие только с таким условием». Я рассмеялась, но, вспомнив, что в комнате мы были не одни, смолкла, хотя улыбка не сползала с моего лица. «Нечто такое от вас и следовало ожидать». Звучало не как укор, а как констатация факта. «Но так даже лучше. Маша всегда знает, как будет лучше». «О да, не могу с этим не согласиться». Игорь притянул меня и заключил в объятия. «А сейчас я могу потребовать авансом выполнения супружеского долга». Я закусила губу, а он засмеялся таким чувственным смехом, что по телу пробежали мурашки. «А если скажу нет, ты успокоишься, и мы ляжем просто спать?» Выдохнула, касаясь губами чувственного рта. Провела кончиком языка по губам, сливаясь в нежном и медленном поцелуе. «Конечно, нет!» – стянул с меня футболку и обнял, пробегая пальцами по позвоночнику. Не позволю даже мысли такой допустить, что рядом с тобой смогу хоть когда-либо быть спокоен и невозмутим. Игорь крепко обнял меня и увлек за собой, а я без малейших колебаний последовала за ним в темноту комнаты.